«Смотри, нильский крокодил», превратно истолковав возглас как обращение к нему, буркнул в динамик. «Да вижу я, но только жилья там нет». Он облетел скалу, на которой помещался христианский символ, внимательно осмотрелся окрест и наконец скомандовал: «Давайте все сюда, тут никого нет». В последний раз включив заплечные двигатели, мы поднялись наверх. Место оказалось довольно необычным. Скала словно бы состояла из двух довольно больших ступенек или платформ. Та, что пониже, возвышалась над равниной на 30 с лишним метров и явно была недоступна для геноцвалов. На ней росли несколько деревьев, но при этом оставался довольно значительный кусок свободной площади, куда без всяких затруднений можно было посадить геликоптер. Верхняя платформа располагалась гораздо выше нижней и имела куда меньшую площадь. Растительности там не оказалось вовсе. На небольшом пятачке, втиснутый глубоко в расселину, стоял крепко сколоченный крест с двумя прямыми и одной косой поперечными перекладинами, высшее странное изделие в странном месте. Все мы примерно четверть часа осматривали скалу, пытаясь понять, кто, когда и зачем поставил на этом месте православный символ, но ответов на свои вопросы так и не нашли. Дерн вокруг деревьев на нижней платформе оказался выложен камнями наподобие газонов, что свидетельствовало о попытке неизвестного человека облагородить это место. Впрочем, ничего более обнаружить не удалось. Никаких следов постоянного пребывания здесь людей и их хозяйственной деятельности мы не нашли, как не нашли жилья загадочных жителей и тропы, по которой они могли бы попадать сюда. Наконец, Сергей Нилов посадил геликоптер, и мы расставили по краям нижние из площадок детекторы перемещений, призванные предупредить нас о любой попытке чужаков подняться на скалу. Сбросив с плеч цурюпы, вся группа впервые за несколько последних часов получила возможность вытянуть ноги. Через несколько минут под кронами деревьев уже теплился мангал с ионной батареей и фыркал предохранительным клапаном 5-литровый термос с двухконтурным криогенным теплообменником. Появились пневматические лежаки. Вокруг небольшой рощицы на скале казаки поставили самовозводимые индивидуальные палатки, сделанные из ткани с керамическим напылением, имевшие большую теплоемкость. Палатки эти выполняли роль своеобразных щитов, призванных скрыть нашу стоянку от тепловизионных приборов ночного видения. Мы не могли полностью исключать того, что по нашим следам уже идет спецназ цивилизаторов, а потому бдительность не следовало терять. В центре круга мы поставили неяркую голубую лампу, призванную заменить костер. Как известно, излучение настоящего открытого огня может наблюдаться из космоса даже через густой облачный покров, а потому в целях маскировки нам не следовало ни в коем случае разжигать костры. Только теперь, на биваке, каждый почувствовал усталость, вызванную перипетиями последних часов. Плечи гудят, ноги гудят, вздохнула Хайри Маус, а ведь ногами почти и не ходила. «Вот тебе, дорогуша, 1,12 г, отозвался инквизитор. «Поначалу нагрузка не ощущается, но затем с ног валит чище пинты укуса саламандры. Дело не просто в мышечной усталости. Главная причина утомления – накапливание и застой крови в нижних конечностях», – мудро заметила Элла. «Ухудшается качество крови, понижается снабжение кислородом мозга. Подождите, на вторые сутки начнутся головные боли, всем придется надеть электростимуляторы. Во время заключения мы обходились без них», — заметил Лазо. «Будь проще, скажи, что их у вас просто не было», — заметила Хайри Маус и в присущей ей манере неожиданно отвесила китайцу за трещину. «Чтоб не расслаблялся, значит». Она откинулась спиной на лежак и подняла вверх ноги, очевидно, для того, чтобы вызвать отток крови. «Что это ты делаешь, милая?» Тут же заинтересовался костяная голова, рассматривая ее бедра и ягодицы с самого интересного ракурса. «Дрессирую орган приседания», — вяло ответила она, не поддержав заигрывание. Видимо, действительно устала. Извлеченные из багажа, по рукам пошли разноформатные банки и бутылки с зажигательными смесями. Кто-то выбрал мягкий плащ новобранца, кто-то, наоборот, остановил свое внимание на совершенно ядерном дыроколе для мозга. Со всех сторон весело зазвякало и задорно забулькало, послышались первые вздохи, покашливание и всхлипы после особенно жадных глотков. Со стороны ионного мангала потянуло запахом разогреваемых вырезок кожоперов и банок с салатом-часумойкой, благодаря чему настроение присутствующих делалось с каждой минутой все более трапезным и благодушным. Ведь, как известно, ничто не сближает столь органично и логично представителей всех полов и возрастов, как совместное поглощение пищевых и алкогольных продуктов в темное время суток на свежем воздухе. Мне перед десантированием сон приснился, принялась рассказывать Хайри Маус, будто иду я по заснеженной планете в шубе из хрящеперого горностая, одетой почему-то на голое тело. Не знаю почему так, то ли одеться не успела, то ли, наоборот, раздеться, но это даже и не важно. Почему-то вокруг масса мужиков, но все каких-то мелкотравчатых, типа Сережи Лазо. Я не мелкотравчатый, обиделся Лазо, просто у меня вся сила в корень ушла. Да ладно тебе про корень-то фантазировать, я ведь не о том, отмахнулась Хайри Маус, продолжая потряхивать в воздухе поднятыми ногами. И вот иду я по снегу, подхожу по очереди к каждому мужику и распахиваю шубу. Покажи, как ты это делала, тут же оживился нильский крокодил, переставлявший банки на решетке мангала. Он тут же оставил свое скучное занятие и обратился к рассказчице. «Дурак, у меня же нет шубы, а с бронежилетом не тот эффект. И в общем, все мужики, перед которыми я распахивала шубу, почему-то падали в обморок. Вот если есть среди вас специалисты по психологии сна, объясните мне, что подобное сновидение означает». Казаки погрузили свои очи на дно стаканов и промолчали. Один лишь Ильицинский, известный всем строгостью нрава и взыскательностью этических требований, назидательно изрек: «Жаль, что ты свою шубу сегодня перед геноцвалами не распахнула. Вот тут бы мы и посмеялись. Картинка получилась бы достойной кисти полироида», — поддержала его зеленоглазая Наташа. «Я с удовольствием отметил про себя, что с каждым днем она все более естественно входила в наш полусумасшедший коллектив. Понимала нарочито казарменные шутки моих друзей, адекватно на них отвечала и все более походила на человека 30-го столетия. Уж и не знаю почему, но при этой мысли мне почему-то стало спокойнее. Мне потребовалось 2,5 или даже 3 секунды, чтобы понять причину своей эмоциональной реакции, но когда я ее понял, мне сделалось не по себе. Я постоянно готовился к смерти, я считал часы до того момента, когда сработает яд, введенный в мое тело, и подспудно думал о том, с кем Наташа останется после меня, ведь она обязательно должна быть готова к тому моменту остаться без меня. Когда по рукам пошли банки со снедью и рты присутствующих оказались заняты мясом и салатами, беседы сами собою пресеклись. Но после того, как с едой было покончено и приятная сытость вызвала не менее приятную истому, вновь потекли разговоры и разговорчики. «Не слишком ли мы много пьем, господа казаки?» – осведомился Сергей Лазо, затрагивая, того не подозревая, тему, всегда считавшуюся в казачьей среде наиболее провокационной. «Ты можешь бросить прямо сейчас», — тут же отозвался стройно голосый хор моего куреня. «Мы тебя в этом поддержим», — заверил я потомка китайцев. «С радостью станем пить твою долю, не дождетесь», — поспешил успокоить нас Лазо. «Я совсем не в том смысле. Просто мне кажется, что похмелье и служба в армии — худшие, что может случиться в жизни мужчины. Правда, армия дольше тянется. А как же тюрьма?» – осведомился инквизитор. «Ну, тюрьма», – Сергей Лазо восхищенно улыбнулся. «Тюрьма может быть приравнена к университету, по крайней мере заочному и с углубленным изучением прикладных дисциплин. Пока казаки предавались многоаспектному изучению поднятой проблемы, я оставил нашу группу и, надев на плечи цурюпу, поднялся на верхнюю часть скалы, туда, где находился православный крест. К этому моменту в атмосфере Даннемары произошли некоторые изменения, вызванные, очевидно, понижением температуры после захода светила. Восходящие слои воздуха, разогретые теплой поверхностью планеты, в результате конвекции разогнали облачный покров, и я впервые увидел ясное небо. На черном небосводе настоящими виноградными кистями висели крупные звездные скопления, на фоне которых этакими ноздреватыми головками сыра висели близкие естественные спутники, Ливенвард и Валла-Валла. Они давали довольно много отраженного света, так что ночь с полным основанием можно было назвать светлой. Где-то там в вышине, в 250 тысячах километрах над моей головой, на обращенной к Даннемаре стороне Ливенварда, находился Павел Усальцев со своим кораблем, замаскированным голографическими бликами под скалу. Благодаря хорошей освещенности, с того места, где я стоял, открывался замечательный вид на равнину, успешно преодоленную нами сегодня. Ветер доносил шум листвы в рощах, яркие незнакомые ароматы, загадочные ночные шорохи. Где-то вдалеке на равнине мерцали огоньки костров, не иначе, как разведенных стадами геноцвалов. Хуябан говорил, вроде бы, что эти твари не боятся огня и умеют подолгу его поддерживать. Я услышал хорошо знакомое негромкое фырканье Цурюпы. Это на вершину подле меня опустилась Наталья Тихомирова. Что тут сказать, этот довольно смелый с ее стороны поступок можно было счесть приятным сюрпризом. «Надеюсь, не помешало?» – спросила она. «Принесла тебе недопитую емкость». Она подала бутылку, оставленную мною внизу. «Спасибо, благодарность моя была вполне искренней. Я патологический интроверт и от людей устаю, поэтому иногда ухожу из шумных компаний. И что ты делаешь, когда уходишь?» «Ну, смотрю на звездное небо». «А потом?» – полюбопытствовала Наташа. «Смазываю любимый пистолет», – сознался я. «А затем?» «Затем второй». «Хм, дальше спрашивать не буду, потому что пистолетов у тебя много. Мне разрешено здесь остаться», – на всякий случай уточнила девушка. «Я не помешаю смазывать пистолеты, вообще-то ты не похожа на шумную компанию. Но на твой любимый пистолет я тоже не очень-то похожа», – резонно заметила Нац. Мы помолчали. Стало как-то очень хорошо, по-домашнему спокойно. Я даже напрочь позабыл о том медленном яде, что сидел в моем теле, и который должен был убить меня через 12 условно-земных суток. Все время я подспудно помнил о неуклонно приближавшемся часе смерти, а тут, позабыл. «Здесь странное место, ты не находишь?» – негромко спросила меня Наташа. «Да, согласен. Крест сделан из бревен, обтесанных лазерным резаком. Все перекладины соединены без единого гвоздя, посажены на шип. С умом сделано, с толком. Не могу понять, кем и с какой целью. Возможно, это поклонный крест. Такие иногда у нас ставят у дорог. Но какая дорога может быть здесь, на планете-тюрьме, в нехоженной части едва населенного континента? Ты не думаешь, что это могила? Где именно? В скале?» В свою очередь спросил я. «Тут нет места для могилы». Мы примолкли на минуту. Я пил плащ новобранца, Наташа стояла подле, придерживаясь рукой за крест. Запрокинув голову, она рассматривала звездное небо. «Мне иногда кажется, что я схожу с ума. Такого просто не может быть. Я говорю о том, что происходит со мною», — пояснила Нац. «Где я нахожусь? Боже мой, что я вижу? За миллиарды световых лет от Земли я стою на планете и даже не знаю, в какой стороне мой дом». «ГММ, я тоже не знаю, в какой стороне твой дом», — простодушно брякнул я. «Да, неудачная, конечно, вышла фраза, совсем даже не лиричная. Хотя настроение мое было вполне лирическое, никаких таких возвышенных мыслей, соответствующих минуте, в голове не рождалось. Вообще-то хотелось обнять Наташу и запустить руку куда поглубже, но некое чувство подсказывало мне, что подобная поспешность может оказаться опрометчивой. Наверное, это чувство называется жизненным опытом. А может, малодушием? Ты на меня не разозлился из-за сегодняшнего выстрела в упор?» — спросила Наташа после некоторой паузы. «Я очень испугалась того, что случайно могла убить тебя». «Нет, ну что ты», — с присущим мне мужеством ответил я. «Напротив, мне хочется сказать тебе спасибо. Ты моя спасительница. Я тебе очень благодарен». «ГММ, благодарность принимается», — Наташа смотрела на меня ободряюще и ласково. «Тут я понял, что мне надлежит сделать что-то энергичное. Подвинуть планетарную ось, поднять из океанских глубин Атлантиду или даже две, вспомнить таблицу умножения, ну, а в случае невозможности всего этого хотя бы поцеловать девушку». «Да, именно так, а затем запустить руку куда поглубже». Я подался вперед, Наташа не отстранилась. Я подался еще. Что ж, я великодушно предоставил ей шанс остановить меня, но коли она им пренебрегла. Наклон головы и девичьи волосы, легко коснувшись лица, защекотали мою кожу. Губы пустились в самостоятельное путешествие, и уже через пару секунд я поймал ртом полураскрытые навстречу мягкие, нежные, теплые губы девушки. Положив ладони в глубокие выемки аппетитной талии, я притянул Нац к себе и, впившись жадным поцелуем, заставил ее громко застонать. «Ага», — выдохнула она. «Ай да я, эки, могу». «Она говорит нога, вы стоите на ее ноге», — раздался за моей спиной сухой резкий баритон. «С каких это пор казаки стали такими идиотами?» Я рывком крутанулся на месте, загородив спиной у Нац, и выбросил перед собой руки. Из ложементов на предплечьях в ладони прыгнули пистолеты. В правую – Чекумаша, а в левую – вторая. Передо мною на краю скалы стоял высокий худой седобородый старик с длинной палкой в руках. В голубом свете двух лун Даннемара я хорошо мог видеть неприязненный взор, каким незнакомец оглядывал меня с головы до ног. Результатом осмотра он остался, видимо, недоволен, потому что со вздохом проговорил: «Ты то ли сексуальный маньяк, то ли просто клоун. Выбрать можешь сам. Надо либо по ногам топтаться, но тогда не лезть с поцелуями, либо целовать, но тогда культи свои не раскорячивать. Такая славная девчонка не заслуживает подобного придурка. Заткнись, мать твою!» — рявкнул я. «Ведь дырок-то в тебе сейчас понаделаю, как в любимой невесте. Ты кто такой? Мое имя знает вся Донская степь. Я — дед Мазай Бонзай». Деда Мазая Бонзая в Донской степи действительно знали все. Имя этого сечевого атамана, руководившего целой группой куреней, гремело по всей обжитой вселенной несколько десятилетий. За время своей многотрудной работы на ответственном посту Мазай Бонзай навтыкал множество фитилей всем врагам донского казачества, от спецслужб цивилизаторов до диких и недиких пиратов. Сечь его, известная под позывным Кыш-мыш, в разное время собирала от 4 до 9 куреней и в свои лучшие дни насчитывала до 50 звездолетов. С такой силой Мазай Бонзай позволял себе многое, обкладывал данью планеты с многомиллионным населением, громил целые межзвездные инкассаторские караваны и брал в заложники президентов вместе с их столицами. Согласно официальной казачьей историографии, дед Мазай Бонзай погиб 14 лет назад на планете Дисномия. Обстоятельства случившегося были в высшей степени драматичны. Сечь Мазая Бонзая тогда состояла из почти 40 вооруженных кораблей межзвездного класса. С ней он высадился на планетке, чье правительство систематически предпринимало враждебные действия против казаков. Предполагалось, что после проведения акции устрашения и казни диктаторов, захвативших власть на Дисномии, Сечь вернется в Донскую степь без обложения данью местного населения. Аборигены и так страдали от своих правителей идиотов, а потому их дополнительное наказание было совет атаманов счел нецелесообразным. По этой же причине казаки отказались и от планетарной бомбардировки, рассудив, что не следует убивать невиновных. Что и говорить, гуманность во все времена являлась отличительной чертой казацкого менталитета. Однако, на Дисномии Сечи Мазая Бонзая была подготовлена ловушка. Тамошние диктаторы, то того настроенные резко враждебно в отношении земной цивилизационной лиги, вступили в сговор с цивилизаторами и пригласили для защиты планеты целую эскадру так называемой первой линии военного межзвездного флота. Поэтому едва только казаки выбросили десант на Дисномию, в системе появились тяжелые крейсера цивилизаторов с группой поддержки чуть ли не в сотню мелких кораблей. Мазаю Бонзаю пришлось вступить в переговоры с противником и остаться на Дисномии в качестве заложника, только так он смог выторговать право своим казакам покинуть звездные системы без боя, который грозил закончиться для них большим разгромом. Никто и никогда не слыхал более о Мазае Бонзае, и вот теперь этот живой реликт стоял передо мной в таком месте, где я менее всего ожидал его видеть. «Здравствуйте, дедушка», только и сказал я. Пистолеты, разумеется, опустил, негоже все-таки наказанному атаману тыкать стволами в лицо атаману сечевому. «Ты кто такой, болезный?» — спросил меня седовласый старец, наказанный атаман куреня Че Гевара Самовара. Представился я, оперативно-учетный псевдоним, Иван Разорверубаха. «Перекрестись», тут же велел недоверчивый дед, увидев, что я перекрестился по-православному, как будто озадачился и тут же потребовал: «А ну прочти наш символ веры. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век». Начал было я, но собеседник взмахом руки остановил мой порыв, дескать, ладно, верю. «А сколь годков твоему куреню?» — полюбопытствовал дед Мазай Бонзай. «Да уж 4-й год летаем, молодой исча», — вздохнул дед. «И названия-то дурацкие. Че Гевара Самовара, это в честь Сашки, что ли?» «Так точно, в память Александра Агюстовича Че Гевара Самовара». Дед строго смотрел на меня. «Сашка дурак был редкостный», — сказал он после некоторой паузы, — «за что и поплатился. Плохое вы название для куреня выбрали. А сюда для чего притащились? Меня, что ли, спасать?» «Никак нет, господин сечевой атаман», — признался я и добавил от души. «На вас уже давным-давно все наплевали и забыли, дескать, сдох Мазай, ну и сдох». Ответ мой старику не понравился. «Ну да ничего, я ведь не девочка, чтоб ему нравиться, правда, понятно», — только и сказал он в ответ. «Мы ищем дятла одного», — продолжил я, — «возможно, вы слышали о нем. Некто Циклопис Хренакис, бригадир Колумбариев, должен был появиться на Данниморис месяц назад. Впервые слышу эти имя и фамилию, задумчиво пробормотал дед. «Я вообще-то людей уже давненько не видывал. Думаю, с год, если по здешнему календарю мерить». Тут в воздухе раздалось фырканье цурюп, и рядом с нами стали опускаться члены моего куреня. Очевидно, их привлекли звуки нашего разговора. Казаки озадаченно смотрели на седовласого незнакомца, видимо, не зная, что и подумать. «Познакомьтесь, братцы», – провозгласил я. «Перед вами живая легенда рок, фолк и кантри-мьюзик, солист легендарной группы Дед Мазай и Зайцы, а ныне сечевой атаман войска Донского Мазай Банзай, собственной, блин, персоной. Кто-нибудь прихватил флакон дырокола для мозга? Надо дедушку угостить». Казаки обнажили головы, а нильский крокодил почтительно подал атаману емкость с тонизирующим алкогольным напитком. «Помнит, стало быть, молодежь ветеранов», — удовлетворенно проговорил Дед Мазай Банзай. «А кто скажет, как там братец мой старшой поживает? Это которому титул присвоили граф Крыжопольский и Саламандрский», — уточнил батюшка, он же Евгений Ильицинский. «Ваш брательник очень настаивал, чтобы ему титул такой дали. Ну, совет атаманов и постановил, в конце концов, присвоить ему перед строем такой титул. Ему и присвоили. И что же, а он потом принялся на заседаниях совета атаманов целлулоид грызть. Достает расческу и грызет. У него отнимают расческу, он начинает полиэтилен жрать, пакеты всякие там, презервативы. У него все отнимают, а он все равно найдет где-нибудь в ведре мусорном пластмасску и давай зубы точить. Народ ломал голову, ломал, что такое с графом сделалось. Но главная беда приключилась с ним на предвыборном сходе 3 года назад, когда голосовали за кандидатов на вакантные места в Совете лоцманов. Мазай-старший во время своей предвыборной речи взял руку кусок мыла и ни с того ни с сего брякнул в зал: «Господа народ, коли не оправдаю ваших надежд, то сожру этот кусок у вас на глазах». Как он это сказал, народ моментально затих, понял, что сделано серьезное предвыборное обещание. Дед Мазай сам, похоже, испугался сказанного, примолк на время, а потом вдруг: «Давай этот кусок грызть». Наверное, впрок решил съесть, почувствовал, что надежд оправдать не сможет. Народ в зале с кресел попадал, уж извините за натурализм, кто смеялся, а кто блевал. Потом этот инцидент стали разбирать на совете атаманов и сообразили: у Мазая-старшего ведь пулевое ранение во всю башку, 90% мозга ампутировано. Ну, его из совета атаманов и исключили. Направили в совет ветеранов, они все там зубные имплантанты на расческах тренируют и мыло на ланч едят. «Понятно», — протянул старик, — «так оно обычно и бывает. Попадешь на нары, а брательник пойдет тут же в разнос. Я, конечно, не жалуюсь, а все равно противно. А что с племянником моим? Я с ним учился», — отозвался Константин Головач, — «в школе прикладного даунизма. А ты кто такой?» Оперативно-учетный псевдоним «Костяная голова», мобилизационным предписанием прикомандирован к куреню Че Гевара Самовара. «А вообще я поэт, бард, работаю в жанре острой информационно-аналитической гипоаллергенной песни. Мною написаны 3 баллады, из них публично исполнены 2, с полным провалом, правда. А с вашим племянником, Эрнестом Мазаем-младшим, я учился в 1 классе. На одном из уроков астрофизики его вызвали отвечать домашние задания. Как сейчас помню тему — особенности спектров циановых звезд. Эрнест заданного материала не знал, и учитель пристрелил его на месте, башку снес прямо возле доски. Завалил дурака нахрен, в смысле насмерть. Да что ты говоришь, — поразился Дед Мазай-банзай. Правда, правда, все так и было. Последующая аутопсия подтвердила официальный вывод служебного расследования: смерть в результате школьной неуспеваемости. С тех пор астрофизика стала моим любимым уроком, а спектральные особенности циановых звезд я вспоминаю всякий раз перед тем, как сделать непристойное предложение женщине. «Ладно, ладно, юноша, не комплексуйте», — ободряюще улыбнулся Дед Мазай-банзай. «И делая женщине непристойное предложение, всегда помните о том, что она может согласиться. Как показывает житейский опыт, очень часто сие оказывается худшим из всех возможных зол». Повисла пауза. Я спохватился, ведь мы находились в гостях у сечевого атамана и даже не пригласили его к нашему очагу. «Господин Мазай-банзай, прошу вас к нашему голубому огоньку, в смысле не то, чтобы к огоньку, а в смысле к голубому, но в смысле не к голубому как голубому, а голубому, потому что голубого цвета». Я немного запутался, но был уверен, что окружающие тоже пьяны, а потому поймут меня правильно. «Откушаем чмыхадорских анчоусов, вырезку кожоперов, нальем наливку, разольем разливку, выпьем выпивку. Уже через минуту мы сидели перед нашей веселой синей лампой, и благообразный старец выуживал гарпуном из поданной ему банки добрые куски кожоперского филе. Пережевывание пищи мешало ему разговаривать, но он все же сумел рассказать нам историю своего заточения на Даннемару и то, когда, почему и для чего оказался на этой скале. Как нетрудно догадаться, крест на ее вершине установил именно дед Мазай, использовав для обработки дерева резак, найденный в одной из сброшенных цивилизаторами на планету капсул. Скала служила его жилищем. Атаман сумел вытесать в ее недрах несколько помещений, входом в которые служили узкие и длинные щели, которые он специально не расширял, дабы посторонние не смогли догадаться об их назначении. Что ж, ловкость старика себя оправдала. Мы действительно не смогли обнаружить его ловко замаскированное жилище. «Хотите, господин сечевой атаман, мы заберем вас отсюда?» – спросил его я. «У нас в геликоптере есть свободное место, так что вы полетите с комфортом». К моему удивлению, дед Мазай Бонзай отказался. «Зачем мне куда-то на старость лет трогаться? Здесь далеко не худшее место во Вселенной. Главное, ведь, отыскать жизненную гармонию. Люди думают, что гармония зависит от количества денег на счете и типа звездолета, на котором они летают, и не понимают той простой истины, что все великое проявляется в мелочах, и гармония на самом деле не вовне нас, а внутри. Вы нашли здесь свою гармонию, среди пасущихся геноцвалов, под низкими серыми тучами неприветливого мира, трудно поверить, правда?» – спросил в свою очередь дед. «Здесь комфортный климат, по крайней мере в экваториальной зоне планеты. Еды, завались, спустись на равнину и ешь все подряд. Нет паразитов, пауков всяких, змей, вшей и блох. Да, пасутся эти ублюдки геноцвалы, да только я считаю, что коли Бог не попустит, волос с моей головы не упадет, а потому геноцвалов я не боялся и бояться не собираюсь. Ну, а как же друзья, единомышленники? Вы не хотите повидаться с теми самыми казаками, которых спасли на Десноме?» Дед задумался. «Повидаться было бы, конечно, интересно. Распить пару флаконов укуса болиголова, в зубы навернуть кое-кому. По старой памяти, так сказать, не со зла даже. Были там у меня умники, которым бы я сейчас ох и отоварил бы по репе. А с другой стороны, я уже нелюдимым сычом сделался, подобрел как-то душой, размяк, что ли. Людей не вижу и слова даже забываю, а знаете, как это хорошо. Вот только молитвы постоянно повторяю, сие очень душеспасительно. Мне ведь уже, почитай, 109 годков, а возраст все же не пионерский. Да какие ваши годы, господин сечевой атаман!» — воскликнул инквизитор. «Вы еще отцом будете. У нас в Донской степи такие гендерно-реконструктивные хирурги работают. Ух, у вас еще лет 30 активной жизни впереди, не меньше. А давайте сделаем так», — предложил я, — «вы с категорическим отказом не спешите. Мы как закончим тут свои дела-делишки, вернемся к вам, и вы присоединитесь к нашей компании, ежели пожелаете». Такое решение оказалось воистину соломоновым и устроило всех. Дед Мазай от выпивки повеселел, усевшись подле Наташеньки, принялся толкать ее локтями в бока и рассказывать о донжуанских похождениях времен своей молодости. По самым скромным оценкам, речь шла о событиях 80-летней давности, когда меня еще даже в проекте не существовало. «У нас ведь как было», — рассказывал Мазай Бонзай. «Ежели мужчина делает избраннице предложение без смокинга с бабочкой, то всей родне невесты становится ясно, что высокие педагогические цели не достигнуты, и над телом жениха еще предстоит большая работа. Когда я пришел своей Глафире делать предложение, то разговор ее отца со мною оказался очень коротким. Эх, ма, били намного дольше. Вы, дедушка Мазай, стало быть, без смокинга и бабочки явились предложение делать?» — искренне заинтересовалась Наташа. «Почему же это? И в смокинге, и с бабочкой. Только Глафира от меня беременная ходила, на 8-м месяце. Я ее зарядил и улетел, ну, на войну там, или на спецоперацию куда, не помню уже. Короче, смылся, а вернулся, пошел делать предложение. Ну, вот там-то меня и отрихтовали. Пришлось идти к врачу. Речь не о проктологе, попрошу без инсинуаций. В общем, дед Мазай Бонзай нас веселил. Народ постепенно отключался, засыпая. Первыми отчалили в страну похмельных грез Хайри Маус и Сергей Лазо, за ними последовала Наташа, измученная переживаниями сегодняшнего дня. Казаки держались дольше, но их со временем стала косить усталость. Я засиделся перед синей лампой дольше всех. Собственно, мне и по статусу было положено составлять компанию сечевому атаману. Когда же, наконец, измученный нашим гостеприимством дед отправился в свою нору спать, я неожиданно для самого себя спросил его: «Скажите, господин атаман, а место под названием Портоглиони вам часом не знакомо? Может, слышали вы о нем когда-то или встречали кого-то, кто там бывал? А то я смотрел в звездный лоций, нет такого названия». «Портоглиони, говоришь?» — хитро покосившись на меня, переспросил Мазай Бонзай. «Нет, что такое Портоглиони, я не знаю». И, выдержав эффектную паузу, добавил: «Зато я знаю, что такое Бартаглион. И сдается мне, что именно о нем-то ты меня и спрашиваешь. Всю ночь, вернее, все то время, что мы отвели себе для сна, мне снился Бартаглион. Вовсе не потому, что дед Мазай Бонзай очень хорошо мне его описал, поскольку даже при наличии богатой фантазии довольно трудно описать то место, в котором никто никогда не бывал. Просто рассказ старика о Бартаглионе повернул все мои размышления о загадочном Ксанфе и создателях машины времени совершенно в иное русло. Само это слово, согласно рассказу старика, появилось давным-давно, еще в 23 веке. Оно оказалось аббревиатурой от фамилий трех русских физиков-теоретиков, Барташевича, Гликарина и Онегина, предложивших совершенно еретическую для своего времени концепцию строения мира. Согласно их теории, наша Вселенная представляла собой сферу, на поверхности которой располагались все материальные объекты, звезды, планеты, галактики. Ввиду огромных размеров этой сферы и малой кривизны поверхности, в субъективном человеческом восприятии мир казался плоским и полностью оправдывавшим постулаты евклидовой геометрии. В трансгалактических же масштабах уже работали законы риммановской геометрии. Вселенная наша в любой момент была одновременно и бесконечна в том смысле, что не имела начала и конца, но конечна в том отношении, что площадь и объем ее были безусловно ограничены. Впрочем, все эти вещи стали очевидны много раньше, еще до того, как Барташевич, Гликарин и Онегин вообще появились на белом свете. Этих же ученых заинтересовала природа того мира, который мог бы находиться вовне той самой сферы, которую мы традиционно воспринимаем как материальный мир. Так родилась теория Бартаглиона, мира с особыми физическими свойствами, воротами в которые являлись черные дыры, другими словами, сверхмассивные объекты, сконцентрированные в небольшом объеме. Согласно постулатам трех физиков-теоретиков, вещество Бартаглиона могло бы напоминать вещество нашего мира времен так называемой планковской эры эволюции Вселенной. Этот континуум должен обладать одним фундаментальным свойством, которого лишилась наша Вселенная в момент зарождения, а именно, отсутствием гравитационного, а также сильного, слабого и электрослабого видов взаимодействий. Строго говоря, Бартаглион должен напоминать вещество нашей Вселенной до момента Большого Взрыва и в первые 10-миллиардные доли секунды с начала этого процесса, другими словами, до того, как появилось время. Ведь, как известно, появление понятия «время» и разделение вещества и антивещества произошло вовсе не одномоментно и отнюдь не с начала Большого Взрыва, породившего нашу Вселенную. Сколь я мог понять из весьма путанного рассказа деда Мазая Бонзая, Бартаглион должен был обладать свойствами совершенно необычными с точки зрения живущего в нашей Вселенной человека. Там не существовало атомов, а время было обратимо, другими словами, оно не имело однонаправленной заданности течения, характерной для нашего мира. В любой момент времени в мире Бартаглион можно было оказаться в любой его точке. Пространственные перемещения не имели там протяженности, подобно тому, как в нашем мире не имела протяженности во времени передача давления в идеальном газе. Все рассуждения трех физиков-теоретиков имели характер хотя и не безинтересный, но все же весьма абстрактный, поскольку ни при каких условиях материальный объект нашего мира не мог попасть в Бартаглион. При попытке опуститься под гравитационный радиус черной дыры он неизбежно оказался бы разорван приливными силами. Сверхсветовой прыжок, осуществляемый при помощи хронотипического двигателя, являлся своеобразным проколом Бартаглиона. Тогда космический корабль из нашей Вселенной попадал в другую часть нашей же Вселенной, как бы срезая кривизну пространственной сферы, подобно тому, как Хорда срезает дугу окружности. При этом остаться в Бартаглионе материальный объект нашего мира никак не мог. В целом, теория субатомного мира, лежащего рядом с нами и при этом вне нашего времени и вне нашего восприятия, казалась интересной, но абсолютно абстрактной и лишенной практического смысла. С течением столетия изыскания трех физиков-теоретиков оказались позабыты, подобно теории Лесажа о гравитационных частицах или предположению Хойла о существовании поля отрицательного давления, а также же множеству других оригинальных идей. Во всяком случае, ни я, ни прочие казаки, заканчивавшие учебные заведения на пороге 30-го столетия, ничего о Бартаглионе уже не знали. Как бы там ни было, всю ночь в своем сне я метался по Бартаглиону, оказавшемуся, почему-то, туманом зеленого цвета и старательно отстреливал злобных альбиносов. Отчего-то я решил, что они враждебны мне и казачеству в целом. Так надо ли говорить, что месть моя во сне оказалась ужасна? Короче, проснулся я морально и телесно истерзанным. Конечно, на общем моем состоянии сказались не только зверские сновидения, но и события предшествовавшего дня. Ночь в экваториальной части Даннемора длилась 13 часов. Понятно, что мы не могли бездействовать так долго. Поэтому за 4 часа до восхода, я, демонстрируя нарочитую бодрость, принялся будить своих десантников. Для каждого у меня нашлось доброе слово, пинок и стимулировавшее мозговое кровообращение щекотание ножом горла. После завтрака на траве, во всем напомнившего недавний ужин, мы попробовали отыскать гостеприимного хозяина скалы, дабы попрощаться. Но не тут-то было. Мазай-бонзай так и не вылез из той щели, в которую забился давеча. Полагаю, что сломленный алкоголическим угаром, он просто-напросто проспал час нашего отлета. Если считать, что карта Свинобарцля верно передавала пропорции континента Истблот, то до ранчо Коррехидор нам оставалось куда меньше того расстояния, что мы покрыли накануне. Нам надлежало перевалить через южную часть Белт Маунтинс, немного пролететь над лесостепью, достигнуть побережья и двинуться вдоль береговой линии на юг. Где-то там и должен был находиться искомый Коррехидор. Всего нам надлежало преодолеть менее 200 километров, разумеется, в том случае, если расстояние по карте Свинобарцля коррелировались с действительностью. Геликоптер с нильским крокодилом ушел в разведку, мы же потянулись следом. Поскольку темное время суток еще не кончилось, нам пришлось надвинуть маски фотоумножителей. Я опасался, что полет при помощи заплечных реактивных двигателей в горах, да притом еще в темное время суток, может привести к травмированию кого-либо из членов команды, однако этого не случилось. Мы очень спокойно, без лишней суеты, менее чем за час преодолели предгорье Белт Маунтинс и вновь спустились на темную равнину. Двигаться через нее ночью не очень-то хотелось. Еще слишком свежи оставались впечатления от скоротечной схватки с геноцвалами. Вторичное искушение судьбу представлялось неразумным. Все прекрасно понимали, что исход новой схватки мог оказаться совершенно иным.